Событие было новое для России. До сих пор ни одна из русских цариц не удостоилась такой чести, кроме Марины Мнишек, о которой в памяти народной осталось неотрадное воспоминание. Одни думали, что, короновавши свою супругу, Петр намеревается объявить ее после себя преемницею. Другие делали предположение, что Петр предоставит престол одной из дочерей за неимением от Екатерины детей мужского пола. Большинство русских расположено было в пользу внука Петра, сына царевича Алексея. Сам Петр колебался. Он то оказывал расположение к внуку, то как будто не хотел знать его. Замечали, что характер Петра менялся. Он имел задумчивый вид, часто искал уединение. С ним боялись заговаривать о делах. Иногда он требовал к себе священника, иногда доктора, а иногда вдруг по-старому окружал себя членами всепьянейшего собора. Россия представляла непраздничный вид. Неурожаи произвели скудость средств к жизни. Хлебные магазины, которые приказал устроить царь по всей России, существовали только на бумаге. Никто не спешил исполнять в этом повеление государя. По улицам и по дорогам сновали толпы нищих, хотя государь под угрозами пений и наказаний запрещал раздавать милостыню. Голодные пускались на грабежи и убийства. Около Петербурга бродили разбойничьи шайки. Казенные недоимки все возрастали. В военной и в адмиралтейств коллегии недоставало денег на содержание войска и флота. Продолжали переселять людей в ненавистный для них Петербург, а множество должников казне отправляемо было на работу в Рогервик и Кронштадт. Когда при дворе отправляли маскарады, в народе слышны были проклятия, за которые неосторожных тащили в тайную канцелярию и предавали мукам. Петр с Екатериною готовились устраивать новое торжество — обручение молодого голштинского герцога, родного племянника Карла XII, с дочерью Петра и Екатерины, цесаревною Анною Петровною. Петр занимался разнообразными делами, переходя от усиленных работ к обычным забавам. В конце августа он присутствовал при освящении церкви в царском селе. Пиршество после того продолжалось несколько дней. После пира государь уехал в Шлиссельбург и там снова устроил пиршество, празднуя годовщину взятия крепости. Из Шлиссельбурга поехал на Оланецкие железные заводы. Выковал там собственноручно полосу железа в 3 пуда весом. Оттуда поехал в Новгород, а из Новгорода в Старую Руссу осматривал соляное производство. Повернул к Ладожскому каналу. Петр был доволен работами, происходившими под начальством Миниха. При Минихе вырыто было в течение 1 года 5 верст. Миних надеялся до следующей зимы вырыть еще 7 верст. Рытье кубической сажени земли при Минихе стоило 60 копеек, тогда как прежде оно обходилось в 1 рубль 50 копеек. В конце октября Петр возвращался в Петербург водою, но потом, раздумавши, намеревался плыть в Систербек, чтобы осмотреть учрежденный там Сестрорецкий литейный завод. Приближаясь к селению Лахте, недалеко от устья Невы, увидел государь судно с солдатами и матросами, плывшие из Кронштадта и носимое во все стороны непогодою. В глазах государя это судно стало на мель. Петр не утерпел. Велел плыть к судну, бросился по пояс в воду и помогал вытаскивать судно с мели, чтобы спасти находившихся на нем людей. В глазах Петра несколько человек были унесены водою. Царь проработал ночь в воде и успел спасти жизнь 20 человекам. Но утром он почувствовал лихорадку и поплыл в Петербург. Тогда совершилось событие, которое способствовало нравственному потрясению Петра. Был у Екатерины любимец и правитель канцелярии, заведовавший ее вотчинами, Вильям Монс, брат той самой Анны Монс, которая некогда была любовницей Петра. Его сестра была любимой фрейлиной у Екатерины. Пользуясь близостью к государыне, брат и сестра вообразили, что они стали могущественными особами. Монс хвастал, что он, ходатайством у государыни, может всякому сделать многое. Петр стал обвинять и брата, и сестру в том, что, управляя доходами Екатерины, они ее обкрадывают. Но на самом деле Петр приревновал Монса к императрице. После возвращения в Петербург Петр проводил вечер с Монсом и в 9 часов отпустил его, сказавши, что идет в свою спальню. Монс прибыл домой, разделся и стал курить трубку. Вдруг к нему входит страшный генерал-майор Андрей Ушаков, начальник тайной канцелярии, требует от него шпагу и ключи, опечатывает его бумаги и приказывает ехать с собою. Ушаков привез его в свой дом. Монс увидел там Петра. Монса арестовали и на другой день подвергли допросу в канцелярии императорского кабинета. Монс, чтобы не допустить себя до мучений, сознался, что обращал в свою пользу оброки с вотчин императрицы и взял с крестьянина взятку, обещая сделать его стремянным конюхом. Высший суд 14 ноября приговорил его к смертной казни. Рассказывают, что царь сам приехал к нему проститься. Императрица осмелилась было ходатайствовать перед Петром о пощаде, но Петр пришел в такую ярость, что на глазах государыни разбил дорогое зеркало. «Видишь ли», — сказал он многознаменательно, — «вот прекраснейшие украшения моего дворца. Хочу и уничтожу его». Екатерина поняла, что эти слова заключали намек на ее личность, но сказала государю: «Разве от этого твой дворец стал лучше?» 16 ноября в 10 часов утра Монса вывезли с сестрою в санях в сопровождении приготовлявшего его к смерти пастора. Монс смело взошел на эшафот, снял шубу и выслушал прочитанный секретарем суда приговор, которым обвиняли его во взятках, поклонился народу и положил голову на плаху под удар топора. Его сестру наказали 11 ударами кнута и сослали в Тобольск. Пострадал тогда и дворцовый служитель Иван Балакирев, потешавший Петра и весь двор остроумными шутками. Ему дали 60 ударов батагами и сослали в Рогервик на 3 года, поставивший ему в вину, что он, отбывший инженерного учения, при посредстве Монса втерся во дворец и занимался там вместо дела шутовством. Вслед за Монсом раздражили Петра Меншиков, а потом кабинет-секретарь Макаров. На последнего донесли, что он не доводил до сведения государя о важных делах, возникших по фискальским доношениям, и представлял несправедливые доклады по челобитным о деревнях, взявший с просителей взятки. Царь отрешил Меншикова от должности президента военной коллегии. 24 ноября, в день именин государыни, совершено было обручение галштинского герцога с цесаревною Анною. Цесаревна при обручении отказалась за себя и за свое потомство от притязаний на русский престол. Отказ Анны законно сходился с указом Петра, которым государь предоставлял право царствующему государю назначать по себе преемника. Судьба устроила наперекор отказу, подписанному тогда цесаревною. Именно ее потомству суждено было утвердиться на русском престоле, который Петр так странно предавал произволу царствующей особы.